Интересная статья на Народном славянском радио. Шесть граней перунова ведания. Перун – правды мощь, взора свет, славы стяг, молниями владеет, отец побед, златоусый воевода небесных полков, вышний покровитель правды и добра. Веды глаголят о сути его в шести гранях. Онные суть. Грань первая. Перун дарящий, оратаем честным в опору летнюю, секирую своей хляби небесной разрубающей, земь дождями поливающей, да влагою живой питающей, воям сильным, да хоробрым, духом его облеченным, победу дарящий, силой своей наделяющей, да в осечах лютых пособляющей. Грань вторая. Перун карающий, правду хранящий, нечисть гонящий, супостатов всяких молниями своими разящий. Проявление перуна дарящего зримо во всей живой природе золотыми молониями. По народным поверьям, жизнь да благо белому свету дарящими, земле зарод чинящими. Проявление перуна карающего во всей живой природе знаменуется серебряными синими молниями, нечисть гонящими и кривду разящими. Грань третья. Перун ратайский, бог воинов. Прямое проявление дарящего лика перуна, победою дарующий, воев силою наделяющий. Грань четвертая. Перун ротный. Охранитель праве, как о праве всемирия, из вечных законов мироздания, от веку самим родом положены. Так уже и ряда природного, проявленного в годовом круге, и ряда промеж людьми. От того же и володеет Перун-батюшка таковыми разнящимися промежду себя стихиями, как молнии и вода, единя в себе, казалось бы, несовместимая, а тем творя священный водокрест. От того же и речено было ответом, колико есть небес, перун есть мног. Многосущность небесного воеводы знаменует собой всеохватность из вечных законов, праве, их справедливость по отношению ко всему сущему и несущему. Указание же на небеса есть знаменование вышнего происхождения закона в праве. В том суть, а далее всяк сам домыслить может. Предки наши, егда ряд уговор либо зарок какой учинить промеж себя удумывали, завсегда пред чурами богов родных клятвы онные приносили. Опреж иного же требы обсуждались и решались у дуба, перунова древа. Так уже и обряд свадебный завсегда включал в себя троекратный обход молодыми по солонь вокруг дуба. При сём у бога грома и спрашивалось вспоможение соблюсти да укрепить семейный род. Грань пятая. Перун природный. Осмысление бога грозы как одного из проявлений сил всеживой природы, а именно – володателя небесных вод, хозяина грозы, отца громом. Потому рекут, что гром в небе гремит от того, что Перун-батюшка с небесной дружиной из чертогов своих выезжает. Перун словом дождь держит и низводит. Таковое явление, как радуга, тоже связано с Перуном-батюшкой. О том рекут, радуга – это коромысло, на котором додола перуница – перунова супружница носит воду в сваргу. Грань шестая. Перун кологодный. Затем следящий, чтобы коло сворожье справно вращалось, чтобы ряд природный не нарушался. Потому от веку чествуют сородичи по праве живущие, святодни кологодные, Перуну батюшки посвященные. Текст читала Наталья Усольцева. Всем добра! Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.